Глава 14. Авгиевы конюшни. Таврон де Маран. Приближаясь на купленных лошадях к нашему маленькому лагерю, я заново прокручивал все события, произошедшие с момента, когда мы его покинули 3 дня назад. По дороге в город с Иргартом мы как-то не очень общались. Он вел себя со мной сдержанно и доверие ко мне не очень-то питал. Ну, а сам я в друзья к нему не навязывался, а дальше жизнь сама сведет или разведет наши судьбы. Весь путь я размышлял и пытался понять, во что мы вляпались, сунувшись в эту историю события, происходящие вокруг Илвуса. Вообще, если подумать, то очень странная ситуация вырисовывается. Мальчишка явно относится к демонической расе. Конечно, это противоестественно, что человек и демон — это единое целое. Но в этой жизни чего только не бывает. Необычно то, что боги с ним общаются, как с равным. Да ладно, если бы просто общались. Но иногда боги заключают с демонами сделки. Но вот чтобы сама богиня смерти явилась ради спасения полудемона-получеловека, вот это никак не укладывалось в голове. Сам факт того, что бессмертная Мигталия говорила со мной, до сих пор не воспринималось как реальность. Вряд ли в этом мире кто-то может похвастаться, что общался с самой повелительницей смерти. Конечно, может, и были такие счастливчики, но они вряд ли пережили эту встречу. И уже в тысячный раз всплыли в памяти ее слова, которые она тихо нашептала, но в тот момент в голове они прозвучали погромче любого колокола, который бьют со всей силы в маленьких пограничных городах, оповещая о нападении врага. «Маг, у тебя появилась возможность стать основателем и прародителем новой расы в этом мире. Ваших детей с этой эльфой будут нарекать темными эльфами. Они будут поклоняться только мне. Но помни, они должны родиться в любви, чтобы перенять от тебя большую часть твоей магической составляющей энергии смерти. Первых двух твоих отпрысков я лично благословлю». Так что постарайся не уйти за грань ближайшие хотя бы десяток циклов. Эти слова каждый день в мозгу отбивали какой-то определенный пугающий ритм. Маг, дети, темные, за грань. Они сводили с ума, звучали как приказ и не хотели покидать разум. Да по сути это и был приказ. Как можно ослушаться саму богиню смерти? Следовало поговорить и объясниться с Мари, но я даже не представлял, как это сделать. Была мысль сбежать с ней в какую-нибудь глушь, рожать детишек и жить долго и счастливо. Но такой вариант я уже пробовал, когда скрывался от властей в отдаленной деревушке Илвуса. И ничего хорошего из этого не вышло. Как говорится, беги, но от богини судьбы не убежишь. Появление Илвуса в этом мире, вернее, сущности, которая завладела его телом, не может быть случайным. Слишком уж могущественные силы имели непосредственное отношение ко всей этой истории. Могущественное настолько, что человеческий разум вряд ли может осознать всю внушительность и значимость в нашей жизни этих бессмертных сущностей. И в этот момент как-то само собой пришло четкое решение оставаться на стороне мальчишки и вампиров. И пусть шанс сдохнуть, находясь рядом с ним, больше, чем если дергать за причиндала разъяренного и голодного кабана, но бегать от трудностей и опасностей боевому магу смерти совсем уж зазорно. И никакой империи с их эльфийскими союзничками не заставить меня изменить решение играть по их правилам. В город в целях безопасности мы входили по отдельности. Иргард уже посещал это место, когда ехал в леса вампиров на охоту за Риксой, где и попал в плен к клыкастым. Поэтому мы договорились встретиться в гостинице, в которой он уже ночевал под веселым названием «Уютная бочка». Основные дела и закупки решили начать завтра с утра, а сегодня следовало разузнать у местной службы безопасности, какие нам грозят последствия после выходки демоненка в конюшне пьяного путника? Иргард добрался до гостиницы раньше меня, и, войдя внутрь, я увидел его внизу за одним из столов. Он только что снял для нас комнату и заказать для перекуса еще ничего не успел. Поднявшись наверх и скинув немногочисленные вещи, я поведал своему коллеге по ремеслу план на сегодняшний вечер. «Иргард, когда уже стемнеет, надо спуститься вниз. Если в трапезной будут отдыхать местные стражники, то возьмем алкоголь и прикинемся хорошо подвыпившими. Под этим предлогом надо угостить кого-то из местных представителей власти и попытаться выяснить, в розыске ли вся наша компания и насколько серьезна ситуация. Может, за нас уже награду объявили. Если здесь никого не встретим, то придется поискать по местным тавернам». Маг-воздушник почесал в раздумьях подбородок и согласился. «План неплох, но нас могут опознать по внешнему описанию». «Это вряд ли. Если и есть наше описание, то акцент в основном сделан на вампирах, эльфийке и на одном безголовом подростке», — хихикнул я, цитируя Виолу. Иргард тоже заулыбался. Потом мы заказали перекусить прямо в номер, обговорили нюансы, выработали легенду, чтобы рассказываемая нами история не расходилась в деталях. До вечера еще оставалось четверть дня, и я решил немного поспать, что и посоветовал коллеге. Ночь могла затянуться, а завтра было очень много дел. Но сон не шел, мысли скакали, как белки в брачный период. И я решил поинтересоваться о мотивах моего нынешнего товарища и его мнением о всей этой истории. «Слушай, Иргард, а можно задать вопрос личного плана?» «Спрашивай, мне скрывать-то особо нечего». «Почему клыкастые тебя приняли как родного? И почему ты готов за них жизнь отдать?» — спросил я. Маг задумался и не спешил отвечать. Но, видимо, собравшись с мыслями, сказал: «Они мне спасли жизнь. Я им за это очень благодарен, но дело даже не в этом. С Илусом мы сражались плечом к плечу, и он принял меня в свою команду. Но в целях собственной безопасности попросил дать клятву на крови. Я согласился». Я аж присел от удивления на кровати. «Ты добровольно на это пошел? Почему?» «Эврон, ты довольно-таки по силе приличный маг смерти. Твои услуги всегда будут пользоваться спросом, и ты всю жизнь крутился в слоях аристократии. А кто я? Кем я был всю жизнь? Средненький маг, бытовик, воздушник? Вся моя жизнь — это способ выжить. И в итоге я так ничего и не добился. А рядом с этим парнем — это возможность быть хоть и маленькой, но частицей чего-то очень грандиозного. Даже не на уровне одного мира, а на уровне Вселенной. Такие, как он, творят историю. А таких потом слагают легенды и песни. И я непосредственный участник этих событий. Может, кто-нибудь и меня запомнит, как Иргарда, хранителя демоненка, а не как неудачника, сдохнувшего за долги. Я, не задумываясь, рискну жизнью за парня, и если понадобится, то пожертвую собой. Но не ради следа в истории, а потому что он мой друг». Я не ожидал такого откровенного ответа. По сути, Иргард был романтиком в душе и философски относился к жизни. Но именно такие люди без гнили внутри. В них нет фальши. Возможно, он прав, и сейчас пишется новая страница в истории нашего мира. Да уж, есть над чем подумать. Вечером мы спустились вниз и заказали себе по кружке пива. Нужных субъектов для получения информации здесь не оказалось, да и вообще было немноголюдно. Узнав у хозяина гостиницы место расположения других питейных и допив пива, мы отправились на поиски. В первой таверне народу было побольше. Мы также пропустили по кружке пива, но желаемого так и не увидели. А вот в следующем заведении мы сразу узрели нужную компанию из четырех человек. Двое в амуниции стражников, а двое больше смахивающих на местные криминальные элементы. Мы сели за стол напротив и заказали еды и побольше разных закусок. Есть хотелось жутко. Также взяли крепленого вина и кувшин с водой, чтобы разбавлять это самое вино. Утолив голод и делая вид, что мы потихоньку переходим в состояние «всех люблю и обожаю», Я заказал еще вина, и, проходя мимо нужного нам стола веселым и заплетающимся языком, пригласил самых смелых, отважных и многоуважаемых стражников пересесть к нам и отметить за наш счет удачную сделку. Они, быстро сообразив, как выражается демоненок, на халяву и перец, сахар, поспешили закончить свою беседу с оппонентами с откровенными рожами бандитов. «Криплый, мы все сказали, а ваши слова передадим капитану. Все, говорить больше нечем». Они встали и пересели за наш стол. Это были обычные рядовые пехотинцы, не очень далекого ума и с длинными языками, особенно под хорошее вино и за чужие монеты. Мы представились торговцами под вымышленными именами, отмечающими удачную торговую сделку. На следующем кувшине вина я начал поворачивать разговор в нужное русло. «Парни, опасная у вас работа. Говорят, в городке пьяный путник недавно заварушка была». Один из них уже в изрядном хмеле с удовольствием, потому что сам мало верил в эту историю, поведал ее нам. «Недавно птица доставила сообщение, что в пьяном путнике банда из нескольких вампиров, эльфийки, двух беглых магов напали на конюшню и покинули Риксу. А руководил этой шайкой какая-то малолетка. Наливай еще по одной». Я налил, при этом охал и удивлялся. «Прямо живую Риксу? А что за шайка такая странная?» Мы подняли кружки, выпили под тост за доблестную стражу, и я уже второй раз заметил, что тот, кого стражник назвал Хриплым, очень пристально за нами наблюдает, и взгляд не предвещает ничего хорошего. Очень бы хотелось, чтобы это внимание было направлено не на нас, а на наших двух собутыльников, с которыми у них явно произошли какие-то разногласия. «Так и я о том же», — продолжил быстро хмелеющий страж порядка. «Мы тоже сначала не поверили в эту историю, но тут пришло сообщение из столицы, что при обнаружении этой банды ни при каких обстоятельствах не вступать с ними в конфликт, а наоборот охранять и оказать любую возможную помощь для дальнейшего их продвижения в столицу». И тут рассказчик выдохнул, видимо, такая длинная речь досталась ему с большим трудом. Иргард не удержался и присвистнул от удивления. «Да мы и второй раз не поверили», — поддержал друга более трезвый товарищ. «Чтобы вампиры совместно с эльфами занимались грабежом, при этом им руководил какой-то мальчишка. Но наш капитан шепнул по секрету, что птица, присланная с империи сообщением, была с окольцовкой секретна». Тут он перешел на заговорческий шепот. «То есть это приказ самого главы безопасности, Херония де Форт?» Мы невольно переглянулись с Иргартом. Такого развития событий мы никак не ожидали. Больше ничего дельного нам узнать не удалось, и мы под предлогом завтрашнего трудного дня заказали нашим собутыльникам еще кувшин и поспешили ретироваться. Перед выходом я провел взглядом мимо стола Хриплого, и увиденное не порадовало. Все-таки объектом их пристального внимания были мы. До гостиницы мы шли молча. Я пытался засечь слежку, но в темноте и на незнакомой территории это было проблематично. Я понадеялся, что интуиция меня подвела и нас не вели. Уже в номере Иргард спросил просто и коротко. «Аврон, какого полового органа происходит? Это что за игры империи?» «Происходит вот что. Империя нас пытается направить в столицу всеми возможными способами», — огрызнулся я. Иргард молчал, а потом озвучил мысль, которую я, уже обдумав, откинул как один из неудачных вариантов. «Так раз они готовы все предоставить, давай заявимся к местным властям, возьмем лошадей, все необходимое и свалим. С твоей бумагой от Керония, мне кажется, это вообще не проблема. Иргард, вот ты хочешь воспользоваться материальной услугой властей. Ты жаждешь оказаться в должниках у главы безопасности и у императора? Довел я до него простую мысль. Пусть эта услуга и незначительна, но, видимо, ты не очень знаком с методами Керония. Ему достаточно маленького повода, чтобы подмять человека и заставить работать на себя. Иргард, видимо, представив перспективу, поморщился и согласился. «Да, не подумал. Долгов у меня и так хватает. То, что мы не в розыске, уже достаточно. Так что завтра идем на рынок за провизией, потом за лошадьми и по-тихому покидаем город. А сейчас спать», — распорядился я. Как-то само собой получилось, что роль старшего в нашем дуэте досталась мне. С раннего утра идти на рынок не было смысла, поэтому мы смогли более-менее выспаться и, позавтракав в номере, отправились за покупками. На местном базаре управились довольно быстро, все требуемое к закупке было в наличии. Наняв одного носильщика и на себя также взвалив покупки, отправились выбирать скукунов. С приобретением лошадей пришлось повозиться. Не шарахающихся от сущности вампиров нашлось всего три животинки, но обычных был достаточный выбор. Сторговавшись и закончив с оплатой, присоединив заводных к двум головным лошадям и навьючив на них купленные припасы, к которым прибавились еще и мешки с овсом, с этим приличным караваном мы покинули загон конюшни. А на улице нас ждал сюрприз. Тот самый хриплый из таверны перед нами спокойно сидел на корточках и ковырялся палочкой в пыли. Все-таки вляпались. Я машинально начал отмечать местоположение потенциальных вражеских бойцов поблизости. Насчитал около десятка боевиков, которые настолько демонстративно не обращали на нас внимания, что это прям бросалось в глаза. «Иргард, уведи лошадей обратно и держи защиту». Тоном, нетерпящим возражений, приказал я. Да и он не был глупцом и, заметив знакомую бандитскую рожу, догадался, что пришли по нашей душе. И вряд ли с целью пригласить совместно пропустить по кружке пива. Я поставил магическую защиту, дождался, когда Иргард скроет лошадей, дабы при стычке они не пострадали и вернется. Потом сам обратился к главарю явно местного криминала. «Хриплый, что тебе надо?» Главарь швырнул палочку, отряхнул ладони друг от друга и, ухмыльнувшись, поднял взгляд, в котором было лишь превосходство над противником. «О, ты даже мое имя знаешь? Лично от тебя мне ничего не надо. Мне нужен он!» И пальцем указал на Иргарта. Его скрипучий хриплый голос полностью оправдывал бандитскую кличку. «Я, честно говоря, думал, что это банальный грабеж. Но тут было что-то другое». Взглянув на своего товарища вопросительным взглядом и по его рассеянному выражению лица, поняв, что тот тоже в замешательстве, прошептал: «По моей команде. Падаем в стороны и бьем магией». «Иргард! Иргард Денарин! За тебя обещана награда! Мне тут шепнули, что ты задолжал очень влиятельным людям в столице!» Озвучил причину своего интереса к нам хриплый. Так вот откуда ветер дует. Это наверняка кредиторы Иргарта узнали, куда он отправился, и через уголовный мир назначили вознаграждение за него, и с большой вероятностью он нужен им живым. И тут посетила мысль, от которой меня разобрало веселье, и я рассмеялся. Хриплый удивленно посмотрел и, что-то заподозрив, демонстративно приподнял согнутую в локте руку, привлекая внимание своих бойцов. Я, улыбаясь, повернулся к Иргарту и на его вопросительный взгляд ответил: «Слушай, опять мы в конюшнях дерьмо убираем». Иргард, вспомнив, чем закончился прошлый наш поход за покупкой животных, тоже ухмыльнулся. Это уже потом нам Илвус рассказал легенду про Авгиевы конюшни и про то, как герой вычистил навоз за 3000 коней, который копился 30 циклов. Вот и сейчас перед нами были представители примерно того же возраста, и из того же продукта жизнедеятельности. Стычки было не избежать, надо было воспользоваться преимуществом неожиданности. «Бой!» — крикнул я Иргарту и тут же, отпрыгнув в сторону, бросил свое излюбленное заклинание «Прах». Двое крайние слева тут же начали оседать, а их одежда и кожа отваливаться кусками до костей и, соприкасаясь с землей, распадаться в темно-серый песок. Повторно бросив заклинание в близ стоящих членов шайки и уже не добившись такого успеха, я переключился на их главаря. Иргард тоже не подвел. С его стороны лежал один враг в луже крови, разрубленный наискось почти пополам. В хриплого я кинул магию посильнее, копье смерти, но оно разбилось о хорошую защиту. Идиоты! Они сейчас амулетов защиты активировали на сумму, которая явно превышает награду за Иргарта. Наверняка думали, что связываются со слабеньким магом воздуха, а вдобавок нарвались на боевого мага смерти. Перекатившись с возможной линии атаки, я бросил два копья смерти в двух бойцов, которые, присев на дно колено, пытались поймать меня в прицел арбалетов. Их защита не выдержала, и оба, выпучив глаза, упали замертво. Это заклинание разрывало на куски сердце и близлежащие органы, не повредив оболочку тела. Рядом просвистел арбалетный болт, я перекатился и скрылся за углом какой-то пристройки к конюшне. Выглянув, я увидел, что хриплый применил какой-то амулет, скорее всего, относящийся к магии воздуха. Иргарта подбросила, крутанула и приложила деревянную стену. Он слабоватый маг, если сейчас не очнется, то ему трындец. Главарь этого сброда двинулся в его сторону. Я приготовился ударить его еще одним заклинанием. Но рядом опять просвистел болт, заставив меня машинально спрятаться. Помощь пришла неожиданно. Хриплый вдруг споткнулся и распластался на земле, упав лицом вниз. Из его затылка торчало короткое оперение. Потом я заметил, как с правой стороны схватка перешла в ближний бой на мечах. Воспользовавшись замешательством, я выбежал из-за укрытия и рванул в сторону лежащего Иргарта, при этом бросив еще в одного нападавшего приготовленное заклинание. Иргард был без сознания, но жив. Что ж, очень интересно, кто это нам помогает.